Глава 13. Нам лучше пойти. Пойти куда? Подумала Эврил, медленно возвращаясь к реальности. Возможно, это сон. Она чувствовала себя в тепле и безопасности. Люк держал ее на руках, и легкая дрожь удовольствия пробегала по ее телу. Нет, пробормотала она, пряча лицо в его рубашке, и услышала ракочущий смех в его груди. «Да, ты можешь встать?» «Нет». Но он все равно поднялся, и она обнаружила, что стоит, крепко держась за лацканы люка. Ее ноги стали ватными, как у тряпичной куклы. Сердце неистово билось, она хотела испытать все снова и снова. Все, и на этот раз в постели. Но это невозможно. Это случилось единственный раз, и никогда уже не повторится. Она споткнулась. Люк поддержал ее, взяв под руку. «Тебе было хорошо?» — спросил он. Почему-то она не могла обидеться на оттенок улыбки в его голосе. «Изумительно!» — призналась она. «Что это было?» «Оргазм!» — подсказал он, все еще пытаясь сохранить серьезность, хотя она догадалась, что ее невежество забавляет его. «Разве ты не должен тоже испытать это?» Благодарение небесам, в саду было темно, а ее покрасневшие щеки не бросались в глаза. «Не волнуйся об этом», — сказал Люк. «Для меня это не проблема». «О, предположительно, это означало, что он найдет в Хайтауне одну из тех женщин, которые оказывают некоторые услуги джентльменам. По крайней мере, она не будет задавать наивных вопросов». «Ты страстная натура». Люк понизил голос. Дорога вела то вверх, то вниз, и к Эврил постепенно возвращалось чувство реальности. Она уже могла рассмотреть силуэт мисс Гордон, прогуливающейся по террасе, тактично сопровождая их. Эврил подумала, не намерена ли она поступает так. «На самом деле ты не хочешь, чтобы я была твоей любовницей», — пробормотала Эврил ему в спину. «Я невежественна и неопытна, и чувственна, и естественна, и прекрасна. Я хочу этого!» Он повернул к дому. Эврил пошла за ним, едва чувствуя ноги. «Что, если другие узнают, чем они занимались?» Он, казалось, угадал ее мысли. «Не волнуйся, на твоем лбу нет клейма, я только что испытала оргазм в беседке». «Не говори таких слов!» «Представь, что ты злишься на меня», — сказал Люк. «Это убедит леди Оливию, что мы говорили о браке, почти ссорились, и это оправдает любой цвет твоих щек. Если ты намерена упорствовать в своем безумии, можешь отправиться к Брэдену. Я дам тебе адрес. Если я понадоблюсь, ты сможешь мне написать». «Ты на самом деле ждешь, что я приду к тебе под дверь с просьбой стать твоей любовницей?» Она почувствовала, как гнев возвращает ее к реальности. «Да», — сказал он, — «и с нетерпением жду этого». Эврил вырвалась от него и сбежала вниз по тропинке к стоящей на террасе мисс Гордон. «Это совершенно невозможно, мадам. Мы никогда не сможем с капитаном понять друг друга, даже если он и прав в том, что я должна разорвать мое соглашение с лордом Брэдоном. Я прошу вас, помогите мне добраться до Лондона». «Разумеется», — женщина посмотрела на Люка. «Мой брат повезет из Пензенса некоторую сумму денег, и мы можем снять какое-то жилье на его пути. Вам лучше взять с собой Уотерс в качестве горничной. Мы дадим вам инструкции для посредника моего брата в порту, и он найдет для вас достойные апартаменты, затем наймет карету и приличных форейтеров. Боюсь, вам придется провести две ночи в дороге, поскольку это более 300 миль. Как думаете, вы справитесь с таким испытанием?» «Благодарю вас», — сказала Эврил искренне. Слова о решении практической стороны этого путешествия прозвучали для нее блаженством после всех потрясений прошедшей недели. Я привыкла к длительным путешествиям в Индии и полагаю, что путешествовать в карете с форейтерами чуть проще, чем в телеге, запряженной валами или слонами. Мисс Гордон рассмеялась и позвала ее в дом, поведя затем к лестнице. На террасе за спиной Эврил раздались шаги, но она даже не обернулась. «Доброе утро, мисс!» Шторы со свистом раздвинулись, гремя кольцами. «Доброе утро, Уотерс! Горячий шоколад? Превосходно! Проснуться в мягкой постели, на которую падает свет из широкого чистого окна, какая роскошь!» Эврил сплела пальцы вокруг чашки и, дрожа от восторга, вдохнула аромат, изгоняя воспоминания о дурном вкусе чая Потса. «Мисс Гордон спрашивает, спуститесь ли вы к завтраку, мисс, или его подать вам в постель?» «Я спущусь, спасибо». Она выскользнула из кровати, все еще прижимая к себе чашку с шоколадом, и направилась к умывальнику. «Мисс Гордон сказала, что вы, возможно, отправитесь со мной в Лондон, Уотерс». «Да, мисс, пожалуйста, я сама из Лондона, и оказалась здесь потому, что мой жених получил здесь место лакея. Но мы разошлись, и теперь я так ужасно тоскую по моей матери и по нашим младшим, и по Лондону тоскую, мисс». Эврил окунула щетку в банку с зубным порошком. «Я не могу обещать вам постоянного места. Это зависит от моего жениха, лорда Брэддена. Все в порядке, мисс. Я всегда могу остаться с матерью в Эдгейте, пока не получу новую должность. Мисс Гордон дала мне хорошую рекомендацию». Эврил остановилась возле окна и посмотрела на открывающийся вид. Крыши, море с рассеянными по нему островами, белые песчаные пляжи блестят на солнце, зыбучие пески. Если бы якорь королевы Бенгалии не вырвало из песчаного дна, а судно не разбило о скалы прежде, чем экипаж смог вернуть себе управление им, Эврил сошла бы на берег в Пензансе и терпеливо ждала, пока лорд Брэддон не пришлет за ней эскорт. Сейчас она, возможно, готовилась бы к вступлению в брак. Она никогда не встретила бы Люка, не узнала бы прелестей плотской любви в его объятиях, не оказалась бы перед таким трудным выбором. «Нет, я все еще осталась бы достойной женщиной, послушной молодой леди, которой всегда была». Она рассеянно улыбнулась слугам, ожидавшим ее внизу лестницы, чтобы сопроводить в утреннюю столовую, где был накрыт завтрак. «Всегда ли я была так покорна?» Ее улыбка была открытой и светлой, когда она вошла в маленькую забавную комнату. Я ощутила, что желудок ее сжался от облегчения или разочарования. Единственным человеком за столом оказалась мисс Гордон, окруженная множеством тостов. «Доброе утро, мисс Хейден!» Она закрыла книжный том и позвонила в маленький колокольчик. «Мой брат и капитан де Оно завтракали более часа тому назад. Моя же сестра предпочитает уединиться в спальне перед тем, как вступить в борьбу с дневной сутолокой. Хорошо ли вы спали?» «Благодарю, больших удобств нельзя и желать». Лакей налил Эврил кофе и указал жестом на стол, уставленный блюдами. Мисс Гордон кивнула ему и подождала, пока за ним закроется дверь. Эврил успела вернуться на свое место, прежде чем Лавиния продолжила. «Как я поняла, мой брат провел половину ночи с капитаном. Заключенные, о которых мы, разумеется, не должны ничего знать, уже на пути в Плимут». Она достала из кармана сложенный лист бумаги и протянула его Эврил. «От капитана де Оно». «Благодарю вас». Эврил посмотрела на оттиснутую на красном воске печати голову единорога. Должно быть, он сделал это своей печаткой, однако она никогда не видела, чтобы он носил ее. Она положила письмо, не открывая его, и взяла вилку. «Пожалуйста, не обращайте на меня внимания». Мисс Гордон слегка сотрясла бруствер из тостов и вновь открыла книгу. Эврил подцепила вилкой яичный белок, с минуты пожевала его, так и не почувствовав вкуса, и принялась намазывать маслом тост, потягивая кофе. Письмо лежало на столе с видом затаившейся под камнем змеи. В нетерпении Эврил сломала печать и развернула письмо, состоявшее из одного листка. Все идет, как задумано. Без приветствия начиналось оно. Почерк был мельче, чем у Люка. Стиль также был не его. Он учился писать на английском во Франции, напомнила она себе. Сэр Джордж окончательно убежден в моей правоте. Кроме всего, он и сам подозревал что-то. И он приложит свое свидетельство к моим словам. Я найму бриг до Плимута сегодня утром. Когда я вам понадоблюсь, дайте знать мне в Олбани, Пикадилли. Бог да хранит вас в пути. Л.М. де Оне. Когда я вам понадоблюсь, а не если. Самовлюбленный человек, его уверенность, что встреча с лордом Брэдоном обернется катастрофой, не обнадеживала, но и не повергла в панику при мысли о том, что ей делать, если жених отвергнет ее. Эндрю, напомнила она себе, пора начинать думать о нем как о реальном человеке, а не абстракции. Она сложила письмо и опустила его в карман юбки. Мисс Гордон подняла голову, закрыла книгу и склонила голову на бок, будто любознательная птица, однако вопросов задавать не стала. «Я предлагаю вам отдохнуть здесь еще одну ночь, чтобы восстановить силы, ведь путь до Пензаса займет у вас большую часть дня. Я написала некоторые заметки для вас о той дороге, которая вам предстоит. Также у моего брата есть письмо для его посредника в Пензасе и немного денег. Есть и письмо для лорда Брэдена. Оно не содержит никаких подробностей, кроме слов «сожаления» о том, что мы не знали о вашей связи с ним и поэтому ничего не сообщили ему сразу после крушения. Это позволит вам самой объяснить ему все. Эврил прошептала ей в ответ слова благодарности. «Я дала Уолтерс несколько смен белья для вас, а также плащ и капор. Вы бесконечно добры ко мне. Постараюсь вернуть вам все вещи как можно скорее, и лорд Брэдон возместит сэру Джорджу все расходы». По крайней мере, она надеялась, что он поступит так. Если же укажет ей на дверь, то не примет во внимание и обстоятельства ее приезда. Ей следует запомнить все расходы, чтобы отец, в худшем случае, погасил эти долги. «Разумеется, я так завидую вам, вы едете в Лондон. Я с грустью вспоминаю о нем, но, возможно, в этом году мы снова встретимся там. Я надеюсь посетить одну мою подругу. Сейчас она остановилась в форте Елизаветы, вдали от суеты этого дома. На прошлой неделе она представила нам здесь некоего джентльмена», добавила мисс Гордон со странной острой искрой в глазах. «Должно быть, именно это и пыталась предотвратить леди Оливия», догадалась Эврил. «Мисс Гордон питала склонность содействовать любовникам. Возможно, она отчаялась найти свою собственную любовь или же просто была романтической натурой». «Я буду очень рада увидеть вас в Лондоне», — заверила ее мисс Гордон. На шестой день путешествия с островов Сили Эврил была рада увидеть Лондон любым, и дружелюбным, и отторгающим. Она ожидала отъезда со всеми удобствами. Посредник сэра Джорджа был настолько кропотлив, что прошло два дня, прежде чем он остался доволен всеми деталями, и она смогла убедить его, что отдохнула достаточно. Отъезд был назначен на субботу, поскольку Эврил не считала уместным начинать такое путешествие в воскресенье. Она сделала первые шаги на избранном поприще, отплыв с островов на Пензанс. Плавание добавило путешествию достаточно неудобств. Она призналась Уотерс, что была бы не против не выходить из гостиницы еще несколько дней. Потом дорога стала комфортной, стоило только тронуться в путь по твердой земле. Ее форейтеры были хорошо воспитаны и знали свое дело. Обе гостиницы в Пензасе выглядели достойно. Уотерс за время пути выказала себя тактичной, благовоспитанной и в меру заметной. Встреча с Эндрю Брэдоном маячила впереди, и как заключенный в ожидании казни, Эврил просто хотела покончить с этим тягостным чувством. Даже зеленые холмистые земли за окном, так отличающиеся от индийских пейзажей, были словно декорацией для призраков ее разыгравшегося воображения, представлявшего одну за другой сцены трагической встречи. Времени для раздумий было предостаточно. В первый день она провела в дороге 12 часов, на следующий, похоже, проведет около 11. Почтовая карета, в которой она ехала, замедлила ход и повернула ближе к обочине, пропуская мимо карету, которая пролетела мимо, сильно раскачивая свой ярко окрашенный кузов. «Еще один желтый Редван на всех парах», — заметила Эврил, обращаясь к Уотерс, которая опустила занавеску, чтобы защититься от облака пыли. «Его пассажиры должны быть устойчивы к морской болезни». «На этой дороге встречается множество моряков», — отозвалась Уотерс. «Да, конечно». Это объясняло то, что она успела рассмотреть темно-синюю форму со вспыхнувшим золотым галуном, хотя подумала, что ей показалось. «Должна признаться, буду рада, если мы остановимся». Путешествия в Индии были серьезным испытанием и занимали несколько недель, требуя долгого планирования, составления целого поезда из телег, запряженных валами, найма вооруженных всадников, приготовления домашнего хозяйства к переходу от жарких равнин к прохладным холмистым землям. Европейцы перемещались подобно пасущимся стадам, но не в поисках свежей травы, а спасаясь от жары, пыли и болезней. Все же быстрое путешествие было новшеством, тревожащим ее. Пока Эврил думала об этом, карета замедлила ход. Лошади перешли на рысь, и она увидела, что они въезжают в город. Карета свернула, прошла через арку в гостиничный двор, затем стук копыт затих. «Мы прибыли, мэм!» Один из форейтеров открыл дверцу. «Талборт на Мэри! Нам было сказано, что здесь можно остановиться». Эврил спустилась на землю на одеревеневших от долгого сидения ногах. Гостиница, похоже, переполнена. Она заметила, что во двор въехал другой экипаж, к которому выбежали конюхи, ведя за собой сменных лошадей, и несколько человек вошли во двор с улицы. «Может быть, мне лучше проверить, есть ли здесь места, прежде чем вы распоряжете лошадей? Они нам понадобятся на случай поиска другой гостиницы». Форейтер задумчиво потянул себя за падающую на лоб прядь волос. Эврил, не желая ждать, пересекла двор. Из двери появился толстяк в туго натянувшемся на животе фартуке и поклонился ей. «Хозяин». В дальнем конце двора какой-то мужчина говорил с людьми в темно-синей военно-морской форме. Эврил, игнорируя эту компанию, как и подобает леди, направилась к хозяину. Уотерс следовала за ней по пятам. «Добрый вечер, мэм. Вам комната потребуется?» «Разумеется. И с отдельной гостиной, если таковая имеется». «Мне очень жаль, мэм. Есть только одна комната в левом крыле, маленькая, но тихая зато. А все, которые с гостиными, разобрали. Значит, придется посещать общую столовую». Эврил закусила губу. «Остаться здесь, где хозяин выглядит приличным человеком и, по крайней мере, есть комната, или же рискнуть и отправиться на поиски другой гостиницы?» «Дама может распоряжаться моим номером», — произнес голос, — «и я не испытываю острой надобности в отдельной гостиной». Эта усталость заставляет ее воображение играть. Эврил обернулась. Высокий офицер военно-морских сил, обнажив аккуратно остриженную темноволосую голову и сжимая треуголку под мышкой, склонился в поклоне. «Ваш покорный слуга, мэм. Хозяин, тотчас перенесите мои пожитки, пожалуйста. Кровать...» Он поднял на Эврил искрящиеся смехом серые глаза. «Не потревожено». «Капитан де Оне!» Дыхание перехватило. «К вашим услугам, мэм!» Он поклонился и ушел, не встретившись более с ней глазами. «Истинный джентльмен!» «Ну вот, и все в порядке!» Хозяин, очевидно, был восхищен, что его гости пришли к такому согласию. «Я вам все сразу и покажу!» «К вашим услугам! Кровать не потревожена!» «Пока!» «Нам повезло, мисс, что капитан оказался здесь!» Уотерс одобрительно посмотрела на еду, которую служанка расставила на круглом столе в гостиной. «Здесь хорошие номера и тихие, к тому же!» «Да, действительно, номера идеальны», — сказала себе Эврил. Низенькая кровать Уотерс находилась в той же комнате, что и ее кровать. Кроме того, попасть в спальню можно было только через дверь гостиной, тяжелую и с замком изнутри. Но что здесь может случиться? Люк выйдет на охоту, прогонит ее горничную и изнасилует ее саму? Или она сама потеряет разум и отправится искать его? Немыслимо. «Я не сразу узнала капитана де Оне, мисс. Он привел себя в порядок, правда?» — трещала Уотерс. «Не то чтобы он был красавцем, с таким-то носом и строптивым подбородком. Что за совпадение? И он здесь, правда?» В словах девушки не было ехидства, и Эврил решила, что ей слышится голос собственной совести. «Он вояка, а не придворный», — отозвалась она. «Не думаю, что такой нос помеха в море. Ешьте, Уотерс, пока ваш ужин еще горяч». «Да, мисс». Уотерс с удовольствием напала на мясной пирог под устричным соусом. Через несколько минут она спросила. «Какой же дом у лорда Брэдена, мисс?» «Он наследник, поэтому права собственности принадлежат его отцу». «Графу», — объяснила Эврил, пытаясь вспомнить подробности. «Есть большое имение в Майерфэре, затем Кинсбери, усадьба в Бекингемшире. И я уверена, что где-то есть охотничий домик». «И в один прекрасный день вы станете графиней». Уотерс сгоняла по тарелке ломтик моркови. «Это замечательно, мисс». «Да, очевидно, так оно и было. Ее прадед продавал фрукты и овощи, дед открыл магазины по продаже чая и кофе. Отец начал с этого магазина и стал богатым коммерсантом, получившим рыцарское звание. Сейчас же он хотел наладить в Англии связи для своих сыновей, братьев Эврил. Марк и Джон не должны были погрязнуть в торговле, им следовало стать английскими дворянами. С помощью Эврил они вступят в брак с высокородными девицами, приобретут имение и станут частью светского общества. Труд никогда не являлся привилегией Эврил. Ей уготовано жить в роскоши, став леди. Теперь же внести вклад в состояние семьи стало ее обязанностью. Но она не могла принять брачный обет и вступить на путь постоянного обмана своего мужа. Стук в дверь возвестил о приходе служанки, которая унесла грязную посуду, вернувшись с яблочным пирогом и кувшином сливок. Эврил ела, рассеянно слушая Уотерс. Та всем сердцем желала, чтобы лорд Брэдден нашел для нее место в своем имении. Дверь со скрипом отворилась. «Благодарю, мы закончили. Вы можете убрать здесь все и принести нам чай через час», — сказала Эврил, складывая салфетку. Но это была не служанка. В дверном проеме, заполняя его собой, стоял Люк.